невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой. Сладкое лекарство, такое маленькое царство, так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит ломая тончайших пальцев белизна.